Он исчез. Она в отчаянии закрыла глаза руками. Точно хотела спрятаться от всего, как ребенок. Она боялась, что появится владыка, что произойдет приговор, о котором говорил Кикха. Сердце Эл сжалось, и она пережила момент отчаяния. Она точно вновь очутилась на острове с ощущением потери всего, что было дорого в прошлом. Ты жаждешь узнать ответы на свои вопросы и разрешить ситуацию, в которую угодила из-за своей воли? Услышала она. Владыка, Эл вздрогнула. Пощадите его, прошу. Просишь? Кто ты такая, чтобы просить меня? Ты явилась с Лораланом, чтобы добыть ему право существовать тут. Ты добилась этого. Ничего более. Теперь ты должна уйти. Тебе здесь не место. Ты подорожишь пространство и настраиваешь моих детей против меня. Умоляю. Эл опустилась на колени, потом распласталась у его ног. Ты готова унижаться ради смертного? Я не вижу тут унижения. Он сделал так ради любви ко мне. Меня вините. Я причина. Меня казните, его оставьте. Где же твое величие и благородство, воин? Рано ушел Кикха. Для него твои речи были бы сладкой песней. Слушаешь его? Готова со своим лютым врагом вступить в союз против меня? Через честь свою переступить против законов, пойти, и все ради простого чувства? Он жаждал тебя видеть на коленях предо мной в унижении. К нему побежала за помощью. Вот и жди ее, только не дождешься. Есть у тебя желание, сам тебе позволил. Пользуйся. Думай, кого желаешь спасать. Оба пленника в твоей власти. Выбирай, кто останется жить, мальчишка или старик. Завтра при всех выберешь. Лежала на полу, не в силах подняться. Больно, страшно, холодно. Владыка пропал. Потом она почувствовала, что кто-то пытается ее поднять. Это был Ролан. «Где твое величие, воин? Не позорь себя!» Эл схватила его за плечи, поднялась и не отпустила. «Лор, ты меня сюда привел! Ты тоже в ответе! Ты знаешь законы! Говори!» «Убери из миров мальчишку. Он мешает тебе правильно действовать и правильно думать. Никому тут нет дела до твоих привязанностей. Закон. Закон, который ты призываешь, только он и поможет тебе. Ты единственная вернулась с состязаний. Ты победила, требуй трон миров для меня». «Я вернулась назад сама. Я не выполнила условий. Я отказалась. Это не победа. Элли, память тебя подводит. Ты плохо помнишь слова отца. Он ни разу не сказал, что нужно пройти все миры. Не было этого условия. Уйти и вернуться. Ты вернулась». Лоралан ликовал совершенно искренне. От его холодного ликования Эл стало жутко. Ты победила. Избавься от мальчишки и требуй трон. Как только отец согласится, я велю отпустить старика. Хотя он никакой цены не имеет. Что он тут делает тогда? Не выдержала Эл. Владыке он дорог, с чего бы прятать то, что не нужно предоставлять мне такой равный выбор? Боишься выбирать, бойся. Кого бы ни выбрала, останешься виновата, предупредил Лоралан. Будешь сама себя винить, и это будет наказание. Тебе отец вреда не причинит. Что-то ты такое сделала, что оказалось у него в чести. И есть ведь и другой выход, жестокий, зато верный. Какой? Не догадываешься? Перестань ли? Неужели не надоело играть со мной в эту игру? Я столько времени потратил на ожидание. Ожидание чего? Эл перестала понимать ход его мыслей. Намеки казались подозрительными, таящими совсем недоброе. Что ты конкретно имеешь в виду? Твою способность, твой дар, уточнил он. Ты должна быть моей. При чем здесь мой дар? Что я могу сделать? Попасть в прошлое и изменить будущее? Эл удивилась своей догадке. «Элли, перестань играть! Едва ли ты сможешь изменить ход событий! Это не в твоей власти. Отец опередит тебя, и ты угодишь в такой круговорот, что станет только хуже. Не притворяйся, что не понимаешь меня». «Я не притворяюсь!» – заорала она. «Я не понимаю тебя! Говори прямо или уходи. Мне не до загадок и игр, когда мой друг вот-вот лишится жизни. Неужели Киха не обманывал, когда предупреждал меня, что о своих талантах ты ничего не знаешь? Невероятно. Лоралан редко выказывал удивление. «Говори!» – требовала она. «Убей владыку. Вызови его и убей. Ты же можешь. Убей, как убийца твоего пресловутого Нейба. Этот безумец, возомнивший себя богом, не понимал, с кем связался. И он действительно безумец, если догадался, на что ты способна». «Что ты сказал?» – прошептала она. «Что? Убийство Нейба? Ты меня искал?» «Ну, поздравляю, догадалась. Ты хотела знать причину моего интереса к тебе». «Ты чудовище, Лор. Ты знал? Ты собирался нанять меня, чтобы убить отца?» Эл стала часто дышать, волнение душило ее. «Да, но вместо могущественного воина я нашел растерянное существо, которое хотело умереть. И я счел возможным уничтожить тебя и помочь тебе завершить твой круг. Вместо гибели ты обрела новую силу в месте, где никто не выживал. Ты ли живучая до неприличия? Я был уверен, что ты своим великодушием и благородством выведешь из терпения даже Кику, и он прибьет тебя. Но скорее ты его. Он этого хотел, но мой брат любит экспериментировать. А ты интересный для него экземпляр. И он, и я, и отец хорошо понимаем, с кем имеем дело. Ты прирожденный убийца, Элли. Ты смертоносное оружие для великих вроде нас. Ты легче перенесешь эту новость, услышанную от меня, чем тебя посвятит в эту твою тайну Кикха. Он обещал разоблачение. Он хотел представить меня заговорщиком и виновником. Это он умеет. Впрочем, сейчас мне не стоит его опасаться. Пусть отравится своим сарказмом. Отец не пустит его обратно в миры, пока ты не выберешь жертву. Согласись, я расширил твои возможности на треть. Итак, твой Алик, старик или владыка? У тебя богатый выбор. Ты отвратительно циничен, с болью выговорила она. Пожалуй, я сказал, что хотел. Ты на грани того, чтобы схватить оружие и прибить кого-нибудь. И пусть это буду не я. Ты не тот Лоралан, которого я знала. Что с тобой? Это власть, Элли. Подари мне власть и себя, и я вновь стану милым. Ты можешь. Я этого не забуду. Она ушла сама. По галерее гулом разносились ее шаги. Ты был очень артистичен, заметил возникший рядом владыка. Не опасаешься, что ты станешь ее жертвой раньше меня? Нет. У нее есть ко мне чувства. Это не любовь, но привязанность. Она не успеет возненавидеть меня. Мне не придется разоблачать тебя, заметил владыка. Она не питает ко мне тех чувств, на которые я рассчитывал, сказал Лоралан. Она не останется со мной. Даже если рухнут твои миры, отец. Так зачем ее щадить? Чем сильнее сейчас она рассвирепеет, тем точнее использует свои дарования. Ты увидел в ней огонь, мой сын. Только не тот. Заключил владыка и исчез. Скоро узнаем, закончил фразу Лоралан. У тебя не будет выбора, Элли.